Вторая мировая война Шиноби. 1. Он очнулся на полу в странном сарае. Точнее, присмотревшись, он понял, что стал на матрасе, прикрытый одеялом, под головой нащупал подобие подушки. Когда он проморгался и зрение стало четче, то понял, что сейчас было примерно 4 часа утра, ибо солнце еще не встало, но сквозь бумажные окна с деревянной решеткой в комнату пробивался свет. «Где я? Мой голос, мои зубы». Он, пошарив во рту, не нашел нижних и верхних передних зубов. Взамен почувствовал острые резцы, едва проступающие сквозь десну. «Мне? Сколько лет? Черт, я не вернулся в прошлое, это точно». Он был уверен, что всю сознательную жизнь прожил в квартирах в городах и ни разу не был ни на каких дачах или в деревне у бабушки. «Соберись, что бы ни случилось, я должен». Бац, «Коничева наваки сама, коничева, она-то дайджабу деска, хай, хай дайджабу, хи-хи-хи». Он, блядь, японский понимает, дожился. Кроме того, он точно знает, что эта женщина, что его начало ненавязчиво переодевать, была кем-то вроде клановой прислуги и заменяла ему мать, и, возможно, родителей. Откуда? Без паники. Терабайты аниме, пересмотренных в юности. Да и до лет 30, честно сказать, он, не прекращая, поглощал это добро в неприличных количествах. В общем, судя по его энциклопедическим познаниям, он попал, в прямом смысле стал попаданцем. Это чё, он умер в прошлом мире? Да чёт не уверен. Есть вариант, что его тушка жива, здорова, а высший разум за пределами вселенной скопировал его создание в эту тушку. Еще более печальный и реалистичный вариант с тайной организацией, которая похитила его тело и погрузила в виртуальную реальность, в промышленных масштабах цедя с него кровь, костный мозг, сперму, в общем, превратив его в источник биологического сырья. Но будем оптимистами, посчитаем, что это первый вариант. В этом случае можно в прогрессора поиграть, построить феодализм, коммунизм, социализм, развалить страну и разворовать активы, став олигархом, а потом зажить в свое удовольствие. 1000 раз такое видел, читал и т.д. Благо, интернет способствовал развитию информационной базы для такого. Теперь дело за малым — просто проверить тушку на полагающиеся при попадании читы. Вот бы что-то для гарема было, или подсуетиться и рабынь закупить. Наваки сама, приятного аппетита. А, и тадакимас. Пока думал, успели все накрыть. Кстати, напротив сидела блондинистая девочка с янтарными глазами и... Цунади. Не может быть. Наваки сама, Канахагакури. Даже Цунади нахмурилась и начала бегать вокруг меня вместе с клановой прислугой. А меня трясло. Это просто кошмар. Я помню одного Наваки-сестру, которого звали Цунади. Не дай бог никому такого дерьма. Его так выпотрошили на одной из войн в мире Шиноби, что родная сестра не узнала. Пока я приходил в себя, то к нам успела подкатить молодая, да хер там она молодая, рыжая девка с ромбом на лбу, на самом деле моя родная бабуля. Клятые узумаки, чтобы вы все сгорели. Стоп, они все сгорят. Как только понял, что еще как минимум 5-8 лет до того самого момента, где меня выпотрошат, сразу полегчало. Навакичан, с тобой все в порядке. Фуин, я хочу выучить все, что ты знаешь. Ты случайно головой не ударился? Ты из клана Синджу? А Фуин — это специализация Узумаки. Во мне тоже твоя кровь, Узумаки. Когда вырасту, я хочу быть крутым, как ты. Все, с завтрашнего дня начинаем учиться каллиграфии. Цуначан, ва, смотри на своего брата. Я то думала, что только на тебя у меня вся надежда. Радость то какая, 5 лет, а уже такой умный мальчик. Этот характер Наруто, как и ожидалось. Глазки кота Шрека и неприкрытая лесть решают все вопросы с любым Узумаки. Хотя тут скорее фактор того, что она недавно потеряла сына. Она, судя по аниме, сильно рисковала, рожая, высвободить из печати джинчурики девятихвостого лиса, и из-за этого, или из-за того, что дед Хаширама помер на Первой мировой войне Шиноби, у нее был только один ребенок. Мы единственная семья, что у нее есть. Бабуль, я тебя люблю. Ты самая красивая. Когда вырасту, я на тебе женюсь. Наверное, переборщил. Во как всех глаза выбучи. Хек, ох, ты такой милаш, Навакичан. Мы не можем жениться. Кислород. Короче, реально переборщил. Эта рыжая ведьма меня сиськами чуть не задушила. В итоге бабулька помешалась на мне, найдя для себя отдушину в обучении внуков. Хотя родители погибли на миссии около полугода назад, весь клан до сего момента был в трауре, и то, что меня чуть Кондрати не хватило от попадания в эту задницу. В общем, не слабо я взбодрил весь клан. Цунади тоже поначалу была немного разбитой, но вскоре начала ревновать бабулю ко мне, и мне пришлось баловать вниманием и сестренку, набивая очки расположения. Альтернативой были ее припадки с рукоприкладством, так что пришлось разорваться, но удовлетворить сразу двух бешеных Узумаки. То, что я помнил по многочисленному контенту по Наруто, давало мне понять, что впереди как минимум две войны, и в первой я сольюсь как сучка с подачи хитрожопого стратега и нехорошего человека по фамилии Шимура. Клятый Данзо и сраный Хирузин. Душить Учих они решили. Без клановых лоббируют. Власть народу устроили тут, а меня, сука, пустит в расход, случайно отправив 12-летнего Генина на убой шиноби камня. Хазе, может, Хирузин тут и ни при чем, но вот то, что будущий глава клана Синджу откинул копыта без помощи мудака, который себе приживил руку моего деда, как-то мало верится. Слишком удобно для этого мудака все случилось. Всплывет факт этого надругательства над останками деда, и сучонка на куски порвут. Хотя рано еще что-то решать, не успел еще Орочимару спеться с этой крысой, никто еще не начал эксперименты с шеринганами и бикуганами с кеккигинкаями в бункерах под Канахой. В общем, еще не все потеряно. Если поспешить, то может и не я червей буду кормить, а эти недоделанные суперсолдаты. Тем временем выпросил у бабули полный курс до призывной клановой подготовки кланового шиноби. Проверили меня у местного костоправа, сказал, что моя тушка дохуя не сбалансированная, иных слов просто не подобрать, то есть у меня слишком мощная чакра, контроля ноль, и это надо решать прямо сейчас, а то никогда мне не достичь контроля чакры уровня Каге. Навешали мне лапши на уши с уникальной терминологией, а когда попросил выжимку по сути, качать интеллект и силу предложили, ибо телосложение слишком жирное от чакры. По крайней мере, когда я это озвучил бабуле, она покаталась по полу на пару с сестренкой, умирая со смеха, и, показав большой палец сквозь слезы, подтвердила мои догадки. В общем, к каллиграфии добавились еще и дичайшие силовые тренировки. Сначала боялся, что из-за этого детский организм пострадает, и уточнил у ниндзя-медика, не останусь ли я ростом бабули по пупок. От того, что буду железо тягать, и мне подробно объяснили, что наоборот, чем больше нагрузки, тем лучше проходит трансформация тела молодой чакрой. Кто я такой, чтобы не верить дядьке в халате? Полгода безумных фанатичных тренировок не прошли даром. Туловище, судя по зарубкам на косяке дверей, которые для статистики начал делать каждый месяц, показало стабильный скачок роста, несмотря на то, что уже начал брать в некоторых упражнениях нагрузку в два своих веса. Помимо прогресса в физическом развитии, был сомнительный прогресс в социальном плане. Познакомился с местным психом по имени Майта Дай, почти ровесник сестры, учится с ней в академии, но на курс младше. Этот парень оказался тем еще мазохистом и, увидев во мне родственную душу, начал курировать мои самоистязания как бывалый фитнес-тренер. Но по факту это маньяк тайджуцу, лютой тварью вырастет, судя по тому, что в аниме видел. Он вроде семерых мечников тумана разделал как гининов, когда открыл восьмые врата, и стал героем, точнее помер от нагрузок. Впрочем, тут все так делают при любой серьезной травме безгодного ниндзя-медика вроде Цунади под боком. Кстати, о сестре, ей лет 11 недавно исполнилось, мне скоро 6 будет, и мы принимаем ванны вместе. Конечно, ничего такого не было, я хоть и ниндзя, но в штанах такое, стыдно людям показать. Короче, еще рано задумываться о любом использовании по прямому предназначению, но вот мозг у меня. Аниме, оно не только дало мне хороший фундамент для попаданца, но и некоторые весьма необычные интересы. Так вот, купаясь с ней, то и дело пользовался ситуацией, чтобы хорошенько пообжимать лалечку. Сам-то я мелкий, но нельзя упускать шанс облапать молодую Цунади. Я сам себя не прощу, если не выжму со своего положения буквально все. Бессовестный, может быть, но почему я должен думать о морали в своем положении? Меня же, блядь, Данзо грохнуть собирается. Я молодым помирать собираюсь, так что после нас хоть потоп. И хихихи, Наваки, снова ты со своими щекотками ко мне пристаешь? А да, ну если честно, то она доска, но сосочки у нее и попка просто прелесть. Думаю, мне нужно попросить какую-то мнемотехнику у Яманака или еще у каких-то надмозгов, чтобы развить свою память до совершенства и хорошенько припомнить все эти купания с моей сестренкой, когда настанет половое созревание. Столько фаб-контента ни за что не должно пропасть. А вот и бабуля. А да, хотя я и понимаю, что она старая, ей уже за полтинник. Ох, она снова просто скинула полотенце, обнажив этот шедевр техник омоложения. Тело у бабули так и просило мужской руки. Любой другой в моем случае рисковал бы распрощаться с жизнью, но мне нет и 6 лет, Наваки. А ну не распускай руки. И ха-ха-ха. Я сказала, и хихи. Прекрати сейчас же. Бабуля боится щекотки. Нет, Цунади, не то чтобы она боится. Судя по румянцу, Эта рыжая бестия сейчас совсем не щекотка и озабочена. Я уже давно изучаю все неявные чувствительные места этого прекрасного тела. Может показаться, что я совсем и не лапаю ее за выпуклости, но бабуля уже течет. А по факту даже в полтинник она еще даже половину положенного не отжила. Клан Узумаки долгожители и 100 лет им не предел. В перспективе мы с Цунади тоже больше 100 лет проживем. Вот только Цунади на свою голову придумает технику, что превратит ее в ниндзя-версию Росомахи в обмен на продолжительность жизни и просрет свой весьма немаленький срок жизни, став сморщенной старухой в 50. Но об этом задумаюсь, если еще переживу вторую войну шиноби. Сейчас важно защекотать молодую бабулю до оргазма. Хронический недотрах ей в этом совсем не помогает. Вот она, сцепив зубы, закатила глаза и, тяжело дыша, едва сдерживает судороги. Погладив ее животик с татуировкой в виде печати джинчурики, помог ей рассмаковать волну удовольствия, которая норовила исказить ее губы в довольном экстазе. 10 секунд на возврат рассудка. Ох да, она себя ненавидит из-за того, что она использовала внучка, поддавшись своей похоти. Она ведь должна была остановить, но не 10 раз до этого, ни сейчас она не смогла. Слишком уж удачно, я выбираю момент, днями выдерживая паузы перед своими атаками, чтобы она созрела. Зачем я это делаю? Чувство вины. Эта рыжая ведьмочка уже совсем не ограничивает себя в обучении нас техникам клана Узумаки. Чувствую, что во Второй мировой не меня выпотрошат, а скорее это я их разделаю, как скот на бойне. Заботливая бабушка уж постарается, чтобы вся моя неудержимая жажда к знаниям была утолена. Это своего рода мой путь ниндзя. Выжить любой ценой, используя любые доступные средства и методы, плюя на мораль и совесть. Ведь я совсем не хочу стать очередной жертвой конфликта, который отяготит мою сестренку и даст почву для ее психических расстройств. В общем, устроился я в этом мире со всеми удобствами. Семья уже во мне души не чает, осталось только сколотить себе банду и желательно возглавить ее. Становиться Хокаге я не хочу, но в случае, если прижмет, то на вольные хлеба. Я должен уйти с уверенно поднятой головой. А что, я уж лучше Нукининым стану, чем буду ждать, пока меня Итачи прирежет под шумок вместе со своим кланом. Воевать с Данзо? ПФФ. Смешно, я что, какая-то инкарнация Индра или Ашуры? Пушечное мясо должно трезво оценивать свои шансы. Мои планы предполагают максимально возможное накопление техник и навыков и уход в закат примерно в событиях Третьей мировой. Тогда каждый Обито пропадал без вести и так в Акацуки попал. Орочимару тупо свою собственную деревню создал. Ну, а я чё самый рыжий, чтобы не использовать опыт товарищей? Уж всяко лучше, чем жить под руководством Данзо и Хирузина. С волками жить, себя не уважать. Мита, которая проверяла каракули Наваки, была в очередной раз потрясена глубиной пацанских цитат, которые он строчил как принтер. Интересное изречение. Только при инузуках такого не говори. Никогда. 2. Техники Фуина Узумаки давались весьма нелегко, но Наваки их осваивал темпами, радующими бабулю Мита. Отхватив свою долю ударов палкой по пальцам, Наваки выучил все необходимые иероглифы, которые для его русского мозга были буквально китайской грамотой. Когда он уловил суть Фуина, он проклял Кишимата и Рикуда. Суть в чакре и смысле, который вкладывает ниндзя в ебучие иероглифы. То есть ему не обязательно было сидеть, часами выводя эти иероглифы. Ненавижу. Наваки гневно ляпнул чакропроводящими чернилами, нарисовав весьма неприличную картину. Наваки, что ты, мелкий негодник? Стоп, это Фуин. Невозможно. У бабули отвисла челюсть. В этом натюрморте из помидор и огурца был тот же функционал, что и в печати хранения предметов. Бабуля, сглотнув слюну, взяла одну из чистых кистей и, положив ее на лист с рисунком, подала чакру в рисунок. Кисть исчезла в чакрадыме и, повторив опыт, она вернула кисть на бумагу с рисунком. Гений, гений, тебе всего 7 лет, а ты освоил Фуин без костылей. Вот она, кровь Узумаки. Да что там Узумаки? В клане никто в таком возрасте не сможет создать печать хранения мазком кисти. Это уже уровень мастера. Бабуля, это все ты меня научила. Ты самый лучший, самый красивый учитель. Ха-ха-хо-ха, да ты прав. Никто так не учит, как я. Ха-хо-ха. Пока она с раскрасневшимся лицом и безумной улыбкой изучала шедевр, Наваки гасил в себе ярость из-за танталовых мук, которые он перенес, напрасно постигая искусство каллиграфии. Теперь он осознавал, что ему необходимо лишь узнать, каким образом работают печати, а затем напрячь мозг и реализовать всю схему чакры, которой он напитает чакропроводящие чернила. Впрочем, он теперь в совершенстве знает японский письменный язык, а это приличное подспорье в его самообучении. Теперь никакой свиток техник его не озадачит незнакомым словом или иероглифом, и это хорошо. Далее по плану полная переработка логики нанесения печати и их комбинаций. В перспективе он может в одну печать записать что-то похожее на компьютерную программу, которая сделает эту печать универсальным инструментом. Потенциал этих рисуночков не ограничен взрывными печатями или запечатыванием хвостатых в джинчурике. Тот самый ромбик на лбу Умита, который потом появится у Цунади и Сакуры, это тоже фуин, предназначенный для хранения чакры объемом равным чакре хвостатого. Если подобные объемы чакры теми же фуинами направить на выполнение каких-то особых техник вроде теневого копирования, то подвиг с тысячей клонов Наруто станет козырем Наваки без всякого хвостатого в одном месте. Но для начала надо начать учить ниндзюцу. Он ведь к этому еще и шага не сделал, а бабуля уже сделала с него мастера фуина. Непорядок, однако. Нужно сбалансировать развитие. Бабуль, давай мы пройдем все базовые фуины экспресс-курсом, и если я их смогу создать без костылей в виде каллиграфии, то будем двигаться дальше. Куда ты так спешишь? Базовые тренировки должны укрепить фундамент твоего мастерства. Сколько? Что сколько? Сколько печатей нужно создать, чтобы это считалось хорошей базой? Хм, 1000, нет, 10 000. Наваки скрижетнул зубами и кивнул. Он может совместить практику с пользой. Наклепать браслетов с печатью хранения и продавать их через спекулянтов. Другое дело печати взрыва. Этот товар очень опасен, потому абы кому не толкнешь, ибо наведают Санбу и сводят к Хирузину на чай. С другой стороны, печати взрыва можно оптом продавать генинам в академии. Также можно комбинировать печать хранения с печатью снижения веса, или наоборот продавать утяжелители с камнями и песком. Неплохо бы еще вставить функцию просачивания песка через печать, чтобы в бою бросить противнику его в глаза. Но опять же, это купит только ниндзя. Сколько идей, и так мало клиентов. А тебе не пора к твоему другу? Не друг он мне, а тренер. Но да, пора на полигон. Он вдруг почувствовал, как по его телу заблуждали мягкие ручки, ощупывая его и тут и там. Хм, весьма хорошая физическая форма. Думаю, стоит тебя немного потренировать в тайджутсу клана Узумаки. Что за тайджутсу? Заточенное на использование фуина в рукопашном бою. То есть ты в бою сможешь ставить печати на своих врагов и использовать печать поглощения стихии с барьерами. При должных навыках и удаче ты просто вырубишь всю чакросистему противника. Но это сработает с кем-то вроде неопытных генинов. Чунины легко подавят твою чакру, а опытные генины используют технику замены. Но и без этого твой контроль вырастет на голову, а это то, что тебе доктор прописал. И правда, тот мужик в белом халате требовал развития контроля и физической формы. Такое тайджутсу именно то, что ему нужно. Но что ее руки забыли в его штанах и под рубашкой. Так нагло лапать задницу 7-летнего мальчика надо уметь. Как всегда, дав бабуле выпустить пар и проигнорировав сексуальные домогательства одинокой женщины, он дождался, пока обнимашки закончатся, и убежал. Он сам ее разбаловал и делал это с целью получить больше выгоды от зависимости, которую тщательно взращивал в рыжей ведьмочке. И сейчас ни о чем не собирался жалеть или прекращать, если представится возможность зайти дальше в их запретных отношениях. Серьезно, его ничто не сдерживает, он вообще гость в этом теле и считал, что у всего, что выглядит как красивая женщина, есть шанс на кусочек Наваки, пока она не собирается, как в Каноне Варваре или в Берсерке, превратиться в чудовище верхом на нем в самый разгар веселья. От такого и импотентом можно стать. Но бабуля не в этой категории, не такая она и страшная без грима. Наверное, несколько часов плановых пробежек, подтягивания и брусьев, естественно, с утяжелителями на 10 кг, и он приполз в ванную на дрожащих ногах, скинув шмотки в корзину. Прислуга клана постирает. Он ввалился голышом в ванную. На Наваки. Цунади-чан, перестань, ты знаешь, что я имею в виду. Мне уже 12 лет, мы не можем мыться вместе. Да ладно тебе. Чего я не видел у моей сестренки, самой красивой, самой гениальной ученицы выпускного класса Академии Ниндзя. Я каждый сантиметр рассмотрел еще в 6 лет. Можешь не стесняться. Проигнорировав кипящую яростью сестру, он влез к ней в ванную, коварно щурясь на прикрывающую грудь и промежность девушку. «Ну что, давай покажи, че что, умереть хочешь? Они у тебя там выросли?» И злобный оскал, красный как рак сестрички, заслуживал отдельного уголка его памяти, который он будет посещать вечерами перед сном, когда начнется половое созревание. Говорят, что если снизу растут волосы, то скоро тело станет взрослеть. Правда, у меня скоро вырастут, и эта штука станет просто огромной, как дайкон. Глаза у Цунади округлились, и она невольно скользнула на его пипетку взглядом, а потом расхохоталась. «Хе-хе-хе, мечтай. Не веришь? Спорим, что я знаю, как наверняка заставить твои вишенки созреть в огромные дыни. Не верю. Откуда тебе знать? Ты просто семилетний мальчик. Я гений, я создал фуин без костылей, скоро начну практиковать нанесение печати касанием. Не может быть». Мазнув пальцем по запотевшей плитке ванной, он использовал воду как чернила, чтобы влить в нее структуру фуина, а потом бросил сверху мыло, и оно исчезло. Через 3 секунды чакра выветрилась, печать разрушилась, и мыло выпало из пустоты. Невозможно. Так что, мне хоть и 7 лет, я что-то дознаю. Хочешь себе дыньки, или персики, как у нашей бабули, если ничего не делать? Он не стал договаривать и с показным безразличием начал намыливать свои крепкие руки и пресс с пачкой рельефных кубиков. Упражнения хоть и не превратили его в бодибилдера, но мышцы четко обрисовались под его детским жирком, который сойдет скорее всего к годам 20, а до тех пор он от него сможет избавиться только в ущерб своему здоровью. Таковы свойства детского организма. Придется мириться с этим полезным лишним весом, ибо лучше с ним, чем без него. Ты, правда, знаешь способ? Да. Какой? Нужна помощь мужчины. Ах ты, ничего такого, сгожусь и я. Глаза сестренки чуть с орбит не выпали. Мужчина должен регулярно выполнять массаж, и тело девочки начнет вырабатывать нужные для роста определенных мест вещества. Это все биология. Просто нужно обмануть твое тело, и оно созреет раньше. Обмануть? Хм. Она краснела, бегая глазами по телу Наваки, с которого он смывал пену. Можно разок попробовать. Хоть она и произнесла шепотом, Наваки, сразу же не дав ей шанса передумать, подошел к ее спине, приобняв ее, начал намыливать ее тело. Она была на 2 головы выше, но сидя в ванной, ее тело было в полном распоряжении братишки. Он хорошенько отмыл ее, и когда ее покрыла пена, начал скользить, плотно прижимая ладони к рельефному тренированному телу молодой кунайчи. Ребра, если и чувствовались, то они были обернуты в развитую мускулатуру. Когда его руки поднялись выше и проскользнули под руки, которыми она прикрывалась, она прикусила губу. Он хорошенько намылил ее, дав ей несколько раз расслабиться в его объятиях, после чего хорошенько ополоснул ее разгоряченное тело. Сама Цунади разомлела и откинулась, совсем не стараясь прикрыть свое подросшее тело. «Хм, представляешь, тот мудак Джире говорит, что я доска. Ты растешь, скоро у тебя будут и яблочки, и персики, и дыньки. Да знаю я, а вот он ничего не понимает. Даже Эрочимару на меня не смотрит. Он или слепой, или тупой. Как можно не смотреть на это?» Наваки, поддавшись импульсу, обхватил ягодицы сестренки и хорошенько их помассировал. Цунади сначала напряглась, но после предыдущего облапывания это было пустяками, так что она позволила братишке пошалить в пределах разумного. «Моя папа так хороша, не сомневайся. Хотя у девочек 12 лет еще нет персиков сверху, нижние персики уже достаточно сочные». Она игриво приобняла братишку и ухватила его за задницу. «Хм, а в этом что-то есть. У тебя, братишка, тоже неплохие персики. Хе-хе-хе. Молись, чтобы Орочимару тоже так не подумал. Ай, маленький негодяй, ты как-то слишком много знаешь даже для гения фуиндзюцу. Сейчас я не только твои персики помну, но и Ари. Нет. Орешки Наваки с этого дня были в опасности. Порочная старшая сестренка норовила подразнить своего младшенького при любой возможности, когда они оставались наедине. Впрочем, она не перегибала палку, и обычно все было безболезненно для Наваки, но до безобразия смущающее. Серьезно, даже с опытом прошлой жизни, когда 12-летняя девочка творит такое, сердце уходит в пятки. Тем более, он в курсе, какая монструозная сила будет у нее, когда она вырастет. Тогда не так будет страшен Данза, как не рассчитавшая силу родная сестра. Ему ведь еще клан Синджу возрождать. Хотя сейчас угроза клану не так явна. Есть 1,5 десятка членов клана, все ниндзя. Пара генинов, чунинов и джонинов. Крепкие парни и девушки. Спрашивается, что могло пойти не так? Пара неявных ошибок командования, и за 2 войны всех размотает. Даже Наваки в зоне риска. Такова жизнь шиноби. Тот самый Джире и Орочимару тоже сироты войны. Тогда и второй Хокаге помер, так и не оставив наследника, и все старшие члены клана героически окончили карьеру шиноби в какой-нибудь канаве. И никто не жалуется. И смерть Наваки заставит пустить слезу лишь Митой Цунаде, но и они жаловаться не будут. Поскандалит и продолжат воевать, мстить не в ту сторону, с которой пришла беда, а все дело в крысах. Если бы не регулярные заигрывания с Митой Цунаде, у него от стресса крыша потекла бы, С каждым годом его смерть ближе, и уже в следующем году ему поступать в Академию пушечного мяса. Возможно, не сразу, но рано или поздно их отправят в мясорубку прямо с ворот Академии. А в Третьей войне детей начнут уже учить прямо в боевых условиях, а не в безопасных аудиториях. Тогда уже никто точно не будет оплакивать погибших детишек. Тупо некому, ибо их родители и старшие поколения перемелят еще во Второй войне. В общем, начальство у них в Конахе. Врагу не пожелаешь. Но у врагов точно такие же ублюдки. А хули вы ожидали от серийных убийц, у которых семейный бизнес уже десятки поколений завязан на войне? По-другому ниндзя жить тупо не умеют, да и не даст им никто. Короче говоря, ни одна Конаха не уникальна в своем безумии, и то, что у кого-то вроде Обитой Пейна случаются припадки с глобальным причинением мира и добра, совсем не странно. Навакей сам уже чувствует, как едет его крыша от местного менталитета и культурного шока. Один выход из ситуации – тупо качаться как маньяк и переживать этот пиздец всем назло. Ох, и угораздило его попасть в этот Наруто. Ну хотя бы не в Учиха. Там вообще клиника с их плитой и гайдом по прокачке шерингенов под авторством Рикуда и редактурой Зицу. Родился бы им, то точно поехала бы крыша от их квестов по наращиванию шерингена с Мангеки и Мангеки 2.0 Ляки Вечный. А там и рининган еще как-то изобретать. Проще поубивать всех и не дать другим добраться до этого дерьма. Собственно, в этом и план Данза. 3. Распределили мою родимую и ненаглядную блондинку в команду Хирузина. К одному предателю и одному идиоту, как и положено по негласному уставу распределения команд Конохи. Всегда работала такая схема. У таких команд максимальная выживаемость, конечно, с вероятностью 33% дезертирства, но ничто не идеально. В чем же секрет такой солянки? Как показали два сезона Наруто, чем более отмороженные и яркие у них образы и костюмы этих клоунов, тем больше шанс не помереть. Все любят клоунов, даже у врагов рука не поднимается убить их раньше серой массы, хотят выступление досмотреть, наверное. И вот теперь Наваки смотрит этих клоунов лично. Седой парнишка с кровавыми слезами в стиле Пьеро и Трап с подкрашенными глазками, у которых был вертикальный зрачок. С Трапом лучше не связываться, хотя в некоторых делах он может быть весьма полезен. Но такие дела лучше обсуждать с глазу на глаз, то есть без свидетелей. Сейчас же, Джирая сестра говорит, твой призыв это жабы. Познакомишь? Он наклоняется ко мне, чтобы глаза были на одном уровне, и, посмотрев, чтобы Цунаде была подальше, говорит: поможешь замутить с сестрой, я подумаю. Ну, это легко. Главное заставить женщину чувствовать перед тобой вину. Глаза Седова широко раскрылись в осознании, и он закивал. Если ты поможешь мне подписать контракт с жабами, я тебе организую такое чувство вины, что она не сможет тебе в глаза посмотреть, не пожалев. А дальше дело времени, корчи из себя жертву и... Ну что с контрактом? По рукам. Он крепко схватил Наваки за руку и потряс ее. Освободившись от хватки идиота, он выгадал момент, когда сестра возвращалась, и сказал: приготовься, это будет немного больно. Что? Ой, Джирая, не шевелись, у тебя что-то на лице. Резкий рывок, и Наваки с безразличным лицом отбросил кусок мяса в дорожную пыль. Цунаде просто челюсть уронила, а Джирая почувствовал, как что-то теплое потекло по его лицу. Потом его накрыла дикая волна боли. Ай-ай-ай. Цунаде сразу бросилась и платком промочила кровь, хлещущую с лица Седова. На Наваки. Какого черта ты творишь? Он сам виноват. Он меня попросил помочь в отношениях с тобой. Никогда не отдам мою сестренку уроду с бородавкой на лице. Хотя, хихихи, теперь то и бородавки нет, хихихи. Как тебе он сейчас? Скажи, стало намного лучше. Наваки. Немедленно проси прощения. Эх, ладно. Наверное, я слишком приревновал. Прости, здоровяк. Следующую бородавку отрывать не буду. Цунаде скрежетнула зубами и прошипела: бабуля об этом услышит сегодня же. Готовь задницу. Еще раз прости. Пока Цунаде сосредоточилась на ране Джирай, Наваки, оскалив свой дырявый оскал без верхнего клыка, показал ошарашенному Джирае и Орочимару большие пальцы. Как только сестра снова бросила на него гневный взгляд, он снова надулся, бросая в их сторону ненавистный взгляд. Парни синхронно сглотнули. Оказывается, ни одна Цунаде в этой семейке не дружит с головой. В итоге Наваки вытребовал контракт с жабами, настаивая на том, что Джирая получил даже больше, чем они договаривались, и ведь не поспоришь. Ведь бородавку вырвал с корнями, новое не отрегенерирует, и лицо стало симметричнее, и Цунаде каждый раз, смотря на чистое лицо идиота, смягчается, вспоминая этот случай. Неважно, что эта бородавка была ему нахер не нужна, это ее брат покалечил парня из-за ревности к сестре. Именно она виновата, что не усмотрела за мелким извергом. В общем, Чем дольше все об этом думали, тем яснее понимали, что этот парень совсем непрост. Особенно это прочувствовал Рачимару, увидев в мелком гении Фуин Цзюцу не по годам зрелый разум. Хирузин, в свою очередь, увидев похорошевшее лицо ученика, пожал плечами и продолжил таскать их по миссиям. Мита после того, как услышала всю цепочку событий, приподняла бровь, отметив коварство и стратегический склад ума внука. Еще одна грань гениальности ее генов ее порадовала. Будет чем старушкам похвалиться за чаем. С жабами разговор у Наваки был прост. Когда выучит ниндзюцу, тогда и поговорят. Кроме Фуина Наваки, собственно, только тайдзюцу Узумаки и хождение по стенам освоил, и то, есть еще чему учиться. Бабуля и Цунади в плане ниндзюцу держали его на голодном пайке. Да и сам он знал, то без совершенного контроля той громадной чакры, любая техника со стихиями грозит убитие его самого и всех, кто рядом. Он, кроме того, из-за своего дерьмового контроля не способен на гендзюцу в принципе, а техника клонирования Академии должна получаться у него так же погано, как и у Наруто в первом сезоне, все же одного поля ягоды. Так что единственная техника, которая ему доступна с легкой руки Цунади, втайне научившей своего ревнивого братца, была техника перевоплощения. Правда, мало кто знал, кроме Джирайи, что он освоил и жабий призыв. И так оно и останется еще долго. Наваки не идиот же излагать крысам вроде Данза все подробности своих техник. Хватит того, что он уже числится как потенциальный мастер Фуина. Давай покажи мне, чему ты научился за это время. Он доверял в этой деревне только одному человеку, и то не все. Необходимо было раскрыть часть своих тайных способностей Мита, чтобы она понимала, как именно и чему учить его в Фуине. И вот он решился выложить ей часть своих личных наработок. Развернув свиток, он прикрыл глаза, глубоко вдохнув и не прикоснувшись к кисти, мокнул палец в чернильницу, заставив их свернуться в черную сферу вокруг кончика его пальца. Он долго думал, чего бы такого создать, чтобы это отразило его уникальный взгляд на техники печати. И он остановился на... Опустив палец на бумагу, он заставил чернила разбежаться по бумаге ветвистой паутиной. И ничего не произошло. Это был напитанный чакрой рисунок чернилами. Мита нахмурилась, но Наваки оторвал этот кусок свитка, отложив в сторону, и она подумала, что у него не получилось задуманного, дав ему еще попытку. Опять паутина из чакропроводящих чернил. Он оторвал этот лист, тоже отложив его в сторону. Еще одна паутина, и лицо Мита стало безразличным. Она просто смотрела, как он переводит чернила и бумагу, ожидая, когда он сдастся. И вот он отложил в сторону свиток. И что это было? Он просто взял первый лист, который испортил, и начал укладывать на него один за другим остальные куски бумаги. Сложив стопку из двух десятков листов, он к ужасу ошарашенный Мита пробил иглой из жидких чернил на кончике его пальца всю стопку бумаги. И паутина чернила жила, когда между ней забегали тысячи мелких символов со скоростью, едва различимой для ее глаз. Это как минимум это значило, что все эти символы не были созданы Наваки. У него не было той самой необходимой скорости реакции для этого. Символы создавались этой паутиной, которую уже больше часа вырисовывал 7-летний мальчик. Я немного ленивый. Зачем мне рисовать все эти строчки костылей, если я могу создать Фуин, который сам их нарисует? Не успела Мита переварить значение этих слов, как все чернила из паутины вдруг начали переползать на руку Наваки. Его тело от макушки до пяток почернело от паутины с бегающими строчками иероглифов, но вскоре все они собрались у него на запястье в ряд цифр. Это что, часы? Это многофункциональный Фуин? Тут есть лунный календарь, еще будильник. Кроме того, он приложил палец к свитку, и на нем начали разбегаться ровные ряды совершенных иероглифов, выстраивая структуру Фуина, а затем она сжалась в точку, следом появилась новая структура Фуина, и она сжалась в новую точку. Наваки просто отвернулся и сказал бабуле, пока печати расписывались в массив Фуин сами по себе, будто по таймеру выполняя все операции. Моя печать еще может хранить чакропроводящие чернила и помогать выполнять ранее распланированные записи фуинов. Что это за фуин? Никогда такого не видела. Тем более не учила тебя. Откуда ты все это узнал? Указала она на россыпь черных точек, в которые сжимались, не прекращая заполнять пространство на бумаге. Наваки улыбнулся ей. Ну, если ты меня не учила, не значит, что я сам не могу ее придумать. Ну, а что за фуин? О, вот и готово. Все точки на листе сползлись на кончик пальца Наваки, образовав 10-сантиметровую черную иглу. Он посмотрел на нее и направил ее себе в лоб. Не смей, успокойся. Я проверил ее на животных. Конечно, они умерли, но другого и быть не могло, ибо они отравились огромнейшим количеством чакры с этого фуина. Все же кроме собак и надзука и других ниндзя-животных никто из простых не умеет использовать чакру, и даже для обычных людей она ядовита. Сантиметр за сантиметром игла проникала в лоб Наваки, а по его голове бежали строчки иероглифов на бешеной скорости. Мита прочла их, и ее глаза почти выпали с орбит, а на ее лбу выступил пот. Чудовище! «Прости, бабуля, что без разрешения подсмотрел твой фуин на лбу, но не называй меня чудовищем, пока я не объяснил принцип работы этих наработок. Скоро ты сама поймешь их преимущества и... Ауч! Вот это было больно!» Подключил к гиппокампу. Едва нашел этот чакраузел в медицинском справочнику. Аво! Он работает лучше, чем ожидалось. Мита в шоке смотрела на вертикальную щель на лбу ее внука, внутри которой бешено метался нарисованный зрачок. «Думаю, пока достаточно. А то от чакроистощения сейчас сознание потеряю». Глаз закрылся, превратившись в тонкую черточку через лоб, а затем сжался в черный ромб посередине лба. «Мне нужны объяснения. Ты, наверное, думала, что я просто учил все, что ты мне рассказывала на своих уроках. Ты ошибаешься. Все это понимал. Разница в том, что выучив, ты можешь идеально повторить, а вот понимая, ты воссоздаешь». «Я воссоздавал. Я видел возможности и использовал их, проверяя свои гипотезы. Результаты здесь». Пуф. На его руке появилась тетрадь, весьма потрепанная, но толстая, с кучей торчащих листов между страницам. Он передал ее Митой, та засела за ее чтение, то и дело расширяя и сужая глаза, пока, скрежетнув зубами, не добралась до одной интересной темы. «Это что, блядь, такое? Мои исследования твоей печати на лбу. Это критика моей печати. Ты разносишь меня, отчитывая моего предка Узумаки, создателя этой техники. И главное, ты прав. Почему я не видела этого раньше? Да хотя бы вот это. Недостаток техники божественного исцеления в стимуляции клеток. Он легко решается надстройкой фуина, консервацией состояния ядра клеток при митозе. И все, ты не стареешь. Нет, о строении клеток узнали меньше 100 лет назад. Создатель просто не знал механизм ее работы. Ты маленький мошенник». Бабуля с дикой улыбкой читала строка за строкой шокирующие идеи и методы их воплощения, постепенно переоценивая действия внука и постигая его работу, сравнивая с его действиями. В конце она увидела пачку чертежей, развернув которые, она узнала строение всех паутин, которые создал ее безумный внучок, упростив фуин до состояния говна и палок, он заставив все это работать как швейцарские часы. В конце был этот дикий пиздец, который активировал все заложенные паутины фуины, заставив их самих сформировать идеальный инструмент, о котором мечтает любой мастер фуина. Самопишущая кисть с чернилами. Это тупо принтер фуинов. Да ты больной. Никто так не создает фуины. Тебе бы руки оторвать за эту ересь. Вот только ты не носишь фамилию Узумаки и ничего не должен нашим предкам. Это все теперь наследие семьи Синджу. Кроме куска печати силы тысячи, что ты у меня нагло украл. Она свирепо выдрала страницу с критикой этой сложнейшей техники фуин, которая была создана еще во времена Рикуда. Прищурившись, она запечатала эту технику в печать на запястье. «Так говоришь, твой третий глаз повышает твой контроль чакры до стандарта среднего шиноби, просто использует нераскрытый потенциал моего сознания. Я много читал о гиндзюцу, в особенности пытаясь понять, в чем моя проблема. В итоге снова же не выучил, а понял принципы его действия и сделал в фуине надстройку, подражающую гиндзюцу концентрации. Теперь мой мозг более четко обрабатывает информацию, а в случае активации третьего глаза, ХМ, я не уверен, но по моим предположениям он может поспевать за восприятием шарингана как минимум с 2 томами. Да и мой мозг правильно питать чакрой, чтобы я это воспринимал не как смазанное нечто. Правда, жрет чакру как не в себя, но бездонное хранилище чакры твоей печати решает этот вопрос. И что ты теперь собираешься делать? Ты превзошел меня, даже те секретные техники, которым я не могу обучить тебя из-за кланового запрета, просто мусор в сравнении с твоей печатью третьего глаза или этой кистью. Как ее там? В сравнении с принтером, любой мастер фуина просто ископаемая древность. Я уже молчу о твоем свежем взгляде на... Да на все. Ты просто в принципе не делаешь ничего, как я тебя учила, и это получается у меня хуже? Нет, значит, я и ты просто продолжим делать по-моему, понимать и создавать. Зачем учить запретные техники Узумаки, если мы можем с нуля создать свои собственные? В этом и прелесть того, чтобы быть мастером фуина, а не подмастерьем или учеником. Слишком много дерьма за один день. Уж прости, я пойду, отдохну от тебя на пару деньков. Не стесняйся спросить совет, если сомневаешься. Бабуля, я свою кисть создавал почти полтора года. Мита сглотнула и, полистав записи Наваки, все-таки подошла и спросила, что это. Я просто не понимаю, но в этом есть какие-то закономерности, и оно у тебя сработало. Это блок схемы, алгоритмы. Проще говоря, инструкция, которую выполнит твоя кисть. Ты ее сначала обдумываешь, организуешь в рабочую структуру и записываешь в фуин кисти. Черт, надо и по этому дерьму написать справочный материал. Не выражайся мне тут, а что за инструкция, дай пример. Ну идешь ты на рынок за покупками. Что ты будешь делать по порядку? Добавь условия выполнения той или иной операции. И так они просидели до поздней ночи, постигая программирование, которому его учили еще на уроках информатики в далекой юности. Это перевернуло все взгляды Мита на Фуин, да и вообще так трахнуло мозг, что она никогда не сможет смотреть на мир как прежде. Программирование оно такое. 4. Ну, вот я сделал себе лоботомию Фуином и резко увеличил контроль чакры, также обзавелся аккумулятором чакры, эквивалентным одному стандартному биджу. Думаете, я крут? Хер. Пусть я и могу запечатать чакру любому гипотетически враждебному ниндзе, но мне нужно прикоснуться к мудаку и не сдохнуть. Хотя вероятнее всего ниндзя меня кунаями и сюрикенами в салат порубит, прежде чем я сделаю шаг в его сторону. Допустим, у меня теперь есть третий глаз, и он даст достаточно скорости реакции, чтобы начертить на скорую руку барьер или печать поглощения стихии. Исключая молнию, конечно, тут уже просто копай могилу или ходи с такой печатью поглощения всегда. Никто не среагирует быстрее скорости света и молнии. Ну, решил проблему с реакцией и дальними атаками, как его обезвредить? Убить, запечатать чакру или просто запечатать целиком фуином. Есть специальные свитки плена. Скрутил, затолкал в бумагу, повесил свиток на пояс и убежал. Звучит все просто, если ты, конечно, бог тайдзюцу вроде этих зеленых зверей из красной книги Конохи. Сейчас этот титул тайно даже для самого себя носит Майта Дай, который натаскивает меня по тайдзюцу и физподготовке. Дикий мужик, после него ползу домой полумертвым. То есть каждый день ползу домой полумертвым. Сам себе не соврешь. Хочешь жить, вкалывай круглые сутки или сдохни. Вот и хожу на тренировки через не могу, а этот маньяк Дай, от этого кажется кайфует и постоянно орет о том, что во мне дохуя силы юности. Нет, это не юность. Это, блядь, отчаяние, парень. Знал бы ты свою дату смерти, тоже пупок надрывал бы как маньяк, чтобы заиметь хоть шанс. Хотя он надрывает пупок и в один прекрасный день это ему все ровно не поможет выжить, но он утащит своих убийц в могилу с собой. Половину, если точно. Not bad. Но это не мой вариант. Если не поможет тренировка до развязанного пупка, выложимся сверх пределов. Плюс ультра. Юный Наваки, твоя сила юности пылает. Плюс урутура. Чертов японский. Никто не выговорит эль как следует. В общем, сегодня домой я не приполз. Меня несли. Спасибо, брат. Никогда не забуду. Минато. Меня зовут Минато Намикази. Мать. Меня роялем придавило. Четвертый Хокаге на мою голову. Молодой зеленый живет в приюте. Просто флаг поднял на то, чтобы получить квест и стать компаньоном ГГ. Но знаете что? В рот ебал. Спасибо, Минато. Я Наваки Синжу, если что по фуинам понадобится. Найди. Я в этом деле собаку съел. Буквально. Надо же было проверить на ком-то фуин. Купил енотовидную собаку, то есть тануки по-местному. Или хер знает, что это была за зверушка. В общем, мои фуины работают еще как очень жестокий способ забоя скота. Тануки на вкус неплохие, кстати. Похавались Цунади и Мита кастрюльку на бессобачатинкой всыть. Фуины, а почему ты каждый день надрываешься с тайдзюцу? Потому что Майта Дай такой же, как я. Но он съел собаку на тайдзюцу. Если я не хочу умереть на войне, я лучше буду тренироваться у Майта Дая каждый день до полусмерти, до войны. Глядишь, иммунитет выработаю. А война рано или поздно будет. Такова жизнь шиноби. А сейчас сделай милость, постучи в дверь, а то я тут до утра пролежу. Руки и ноги просто отказали, хоть головой бейся, дебил. Да я знаю. Цунади отмывала мою дрожащую тушку в ванной, туловище было просто уничтожено. Каждая мышца, что была затренирована до предела. Цунади предложила использовать медицинскую чакру, но я уточнил, как она должна сработать на разорванные клетки мышцы. Короче говоря, это просрет мою тренировку. Тупо уничтожит все результаты моих усилий. Волокна мышц, разрываясь и заживая, образуют вместо одного два волокна, но мед чакра восстановит волокна мышц в первоначальный вид, то есть роста количества волокон не будет. Все сегодняшние страдания будут за просто так. В общем, смирившись с адскими болями, решил перетерпеть. Темп тренировки был слишком суров. По 3 дня отходил после каждого самоубийства о спортивные снаряды. Мина-то уже дорогу до моего квартала может с закрытыми глазами протопать. Невозможно на этого парня затаить какие-то негативные эмоции, если в голове есть хотя бы извилина. Тупо святой, хоть памятник при жизни. Черт ему же его при жизни поставит, на самом видном месте. Только непонятно каким там хером появились Табирама. Ненавижу Учих Синджу и Хирузин. Я угроблю все кланы Канахи под шумок Сарутоби. Ну, а дед? Дед он дурак, ему можно и памятник ставить за то, что умудрился Хокаге стать. Мотивирует таких дураков, как я, назло всяким крысам пережить и войну, и их всех в частности. Так и хочется крикнуть, что я стану Хокаге. Но, блять, все, кто это крикнул, кроме Наруто, умерли. Естественно, он выжил, ибо его именем аниме назвали. Кому же еще кроме него стать Хокаге? И кроме моей сестры, Мината, и ученика Мината. Уж точно не Синджу, а то эту стенку не монументом Хокаге назовут, а семейной фоткой деда и его внуков с братом. Хирузин, ты снова не в тему. Следуя регулярным саморазрушительным тренировкам, решил в перерывах на больничный подналечь на профильные предметы в академии. Подумали, что глупо учить то, что будут и так преподавать в академии? Ну уж нет, я туда учиться что ли иду? Я буду сколачивать банду, а точнее воспитывать преданных шестерок, которые родную Канаху за меня предадут. В общем, на учебу времени мало будет, а хочется бабулю порадовать красным дипломом. Или что там у них зубрилом в академии выделяют. Чет нихуя по медицинским ниндзюцу нет. Так, нужно срочно разработать проект суперсолдата-целителя. В идеале нужно стремиться к универсальности и полезности в бою. Он и лечит, и калечит. Чтобы все дважды подумали, прежде чем бежать медика резать в первую очередь. Навыки ловушек, ядов и фуина пригодились бы, чтобы ловить на живца идиотов. Готов даже медицинские фуины разработать для такого дела. В общем, без консультации и понимания профессии ниндзя-медика было никак. Бабуль, организуй мне практику в больнице. Ты чё, больной? Обидно. Бабуль, я серьезно, я же тебя люблю. Моя самая красивая сестренка Мита-чан. Ну, пожалуйста. Черт, не знала бы, какое ты чудовище, то, может, и попалась бы на это. Но, чё ты забыл в больнице? Случайно не бесчеловечные эксперименты с фуином проводить? Эй, это же я, твоя родная кровь. Как ты могла такое сказать? Ты меня с пеленок знаешь. Я святой, хочу медицину с колен своими фуинами поднять, а ты? Ладно, кончай комедию ломать. Ну, я хочу понять, что будет полезно ниндзя-медикам, и заставить Хирузина нагружать этим хотя бы одного члена стандартной команды ниндзя. Хирузина, ха, не был бы ты чудовищем, потребовало бы от тебя больше уважения к мальчишке Хокаге. Вот только между нами можешь так его и звать. Насчет идеи с медиками. Ты ведь ради Цуны-чан лезешь в это без мыла. Ну уж если решил, то так уж и быть. Мы пойдем посмотреть больницу. Не то чтобы меня заботила Цунади и то, что она медик, но мои исследования должны пойти ей на пользу, как и всем ниндзя-медикам и их пациентам. Для начала, чтобы меня воспринимали всерьез, разработал что-то вроде общего медицинского оборудования, две печати на двустороннем листе, связанные друг с другом, одна сторона листа лепится на пациента, другая выводит кучу информации по нему. Для начала это был только пульс, давление, насыщенность крови кислородом и углекислым газом. Сам не особо старался, чтобы единицы измерения совпадали с теми, что используют медики, но они сами могут это исправить или провести по ним новые исследования. С таким изобретением со мной и Мита для начала решил пообщаться Хирузин, который был сейчас Хокаге, а потом и начальник больницы. С последним пообщались на разные темы и поняли, что они и без меня используют диагностические фуины, но никто никогда не задумывался о портативных печатях для оказания лечения в полевых условиях. И всем понравилось, куда я клоню. Доверие мне выказали на удивление много. Понаблюдав за Хокаге и медиками, сразу понял, что они то и дело соскальзывают взглядом на мой лоб, а точнее на печать силы сотни, которая есть и у бабули. Они очевидно ассоциируют эту печать с мастерами фуина, у которых до безобразия высокий контроль чакры, а их познание в печатях позволит любого хвостатого зверя в бублик скрутить. Жаль было их расстраивать, ибо контроль у меня чуть лучше Генина, а из стандартных печатей я знаю только общедоступные, без всяких секретных техник Узумаки, вроде запечатывания биджу или призыва шинигами. Я уже ходил на грани из-за того, что скопировал печать силы сотни, но помогло то, что я выпотрошил ее так, что там общего с моей осталась только концепция хранения чакры и форма ромбика на лбу. То есть я украл саму идею, а не методы выполнения и техники фуина Узумаки. так что никто из деревни клана Узумаки не придет отрезать бубенчики за нарушение авторского права, да и не по понятиям это, ибо бабуля принцесса этого клана и мне просто разрешения не хватало от их каге, а там хоть печать девятихвостого изучай. Но вернувшись к ниндзя-медикам, а да, я попал, они мне столько архаического бреда отсыпали на изучение, медицинские справочники столетней давности, где описывалось лечение уринотерапией, особенно порадовали. В общем, перелопатив этот бред, понял, что от меня нужно. Они хотят, чтобы я втиснул их стандартные медицинские фуины на один свиток и чтобы на нем, понятным им языком отображалось и состояние чакры, системы циркуляции чакры, примеси чужеродной чакры в теле пациента и прочие интересные данные. Когда набрел на некоторые типы отравления чакры или последствия нарушения работы системы циркуляции чакры, у меня брови на лоб полезли. Это непаханное поле для такого предприимчивого садиста, как я. То есть все это можно применить к врагу, просто надо знать нужный фуин. Или тупо создать фуин на этот случай. Налепил на какого-то ниндзя бумажку, и все, он калека до тех пор, пока с него я не выведу чакру с фуина. А главное, тут сотни примеров и описаний того, как именно воздействуют нарушения циркуляции чакры на шиноби. Они буквально на блюдечке преподнесли мне наработки для улучшения моего фуин-тайбзюцу. Теперь оно опасно не только запечатыванием чакры, но и перманентным нарушением работы системы циркуляции чакры, лечение которого, судя по записям в моих руках, или очень сложно, или вообще не существует. Короче говоря, это еще один козырь в копилку моего выживания. Неожиданные сюрпризы на этом не закончились. Кроме того, что я за пару месяцев изучения записей стал чуть ли не экспертом по физиологии шиноби и их системе циркуляции чакры, мне предоставили еще несколько военно-стратегических фуинов на изучение. Мита меня им не учила, ибо я их все ровно выучил бы в академии или на какой-то спецподготовке после академии. Короче говоря, это были общеизвестные печати, и в них якобы ничего особенного, кроме того, что они используют пространство и время. Как же меня трясло, когда я нашел печать искажения времени и печать пленения в куче этого мусора. Изучив их работу, я вполне успешно воспроизвел свою модификацию этой печати, и тут мне пригодился доступ к лабораторным крысам и рыбе, на которой практикуются начинающие ниндзя-медики. Немного пошаманив над печатью, пропихнул в нее рыбу и, подождав 5 минут, вытащил из свитка тухлятину, гниющую уже месяц. Выбросив это в мусор, начал делать десятки надстроек, и в итоге за неделю серьезных исследований смог создать фуин системы жизнеобеспечения. Протестировал его на крысах, и кроме легкого атрофирования мышц и старения, не было никаких проблем. Найдя беременную крысу, убедился, что никто не видит, погрузил ее в этот фуин и начал тонкую настройку. Запечатал в свиток пару ведер воды, несколько килограмм питательного корма с полным витаминным комплексом, пару десятков кубометров кислорода и настроив вывод отходов жизнедеятельности в отдельную печать. Запуск. Фуин сработал, когда прошло достаточное время для созревания крысят, и самка крысы была готова родить. В чакрадами появилась крыса, которая благополучно разродилась десятком здоровых крысят. Потенциал этого открытия был, мягко сказать, нарушающим баланс. С таким не грех задуматься о том, чтобы уйти с деревни и построить свою собственную коноху с учихами и узумаками. После более подробного изучения был выявлен побочный эффект от такой консервации живых организмов. Если их держать в сознании, они сходят с ума, элементарно забывают, как есть и пить. Если их вводить в кому, все ровно приводит к нарушению координации движений с мозгом и потребуется длительная реабилитация. А если чистить с такими запечатываниями, у крысы на нервной почве начнут органы отказывать раньше, чем она доживет до старости. Да и крысят нужно молоком кормить. Без качественного мозгоправа не обойтись. 5. За всеми этими исследованиями Наваки не заметил, как пришло время поступить в Академию Ниндзя. Он поднапрягся и выдал медикам упрощенную версию печати стазиса и печати жизнеобеспечения. Кроме того, выдал печати искусственных органов, и уже от этого медики чуть кипятком не начали ссать. Хирузин, старейшины кланов, даже мать его Данза наведались и похвалили меня за вклад в деревню. Все сразу оценили простоту и уникальность моих фуинов. Тупо наклейка на туловище могла сохранять живым человека, у которого буквально нет тела ниже груди. Черт, даже не хочу спрашивать, как они это узнали, очевидно, не на хомячках проверяли. Мои печати фуина первой помощи и т.д. одобрили и поставили их производство на конвейер. Мне выписали от Конохи премию 500 000 рё, и их чуть не приватизировал клан, а потом и сестра разинула пасть, горя желанием просто тих на азартные игры, но все-таки смог сохранить баблишко за собой. Как по мне, эти мудаки мне не доплатили. За такие печати соседние деревни ниндзя мне пару миллионов отсыпали бы, но все же я не настолько поехавший, чтобы усиливать ублюдков, которых через пару лет буду резать в войне. Можно подумать, что полмиллиона это много, но элементарный рамен в забегаловке стоит 30-50 рё. В итоге мне выдали 10 тысяч раменов, то есть на лет 10 трехразовое питание дошираком мне обеспечено. Но у настоящего ниндзя есть некоторые расходы, которые эти полмиллиона за год или меньше сожрут. Как минимум мои витаминки ниндзя, которые врач выписывает для восстановления тела после тренировок с Майта Даем, обходится в 10 кусков на месяц. И это детские витаминки, взрослые уже в раз 10 дороже выйдут. Некоторые могут подумать, что я мог бы как Минато или Майта Дай обойтись без них и стать крутым Хокаге. Нет, это так не работает. Все ниндзя разные, и врачи четко объяснили мне, насколько процентов станет эффективнее моя тренировка с этими витаминками и насколько сантиметров выше я вырасту, если буду их жрать. Боже упаси вырасти 166-сантиметровым гномом вроде Наруто. Я хочу человеческий рост в 182 см и не меньше, и поэтому приходится донатить на начальных уровнях. Повезло, что бабулька еще 2 года назад согласилась спонсировать здоровый рост своих внуков и начала выделять нам с Цунади на это дело деньги. И вот мне исполнилось 8 лет, сиськи Цунади начали расти как на дрожжах, но она все ровно не прогоняла меня с ванной, ибо была уверена, что это мой массаж ее прелести возымел такой позитивный эффект на ее фигурку. Чувствительность сестренки росла от регулярных стимуляций, и очевидно, она стала засматриваться на мальчиков, не обделяя внимания и меня. Ох да, чую, что у меня есть шансы с ней пошалить. Хотя, к сожалению, несмотря на весь мой извращенный ум и витаминки, которые я жменями жру, дела в штанах все еще заставляют меня вздыхать с разочарованием. Рано еще для этого, да и не настолько еще потекла крыша у моей сестренки. Бац, а что это вы тут делаете? Бабуля резко вошла в ванную и с прищуром посмотрела на покрасневшую как помидор Цунади. Я в свою очередь все эти дела тщательно маскировал под обычное натирание мылом моей любимой сестренки, так что не растерялся и, встав в полный рост, не прикрывая своего пеструна, крикнул Мита. Бабуля, ты решила помыться с нами как раньше? Поспеши, раздевайся, и я тебе хорошенько намылю спину. Мита покраснела пуще Цунади, но пару раз соскользнув взглядом ниже моего пояса, как-то совсем не впечатленно усмехнулась, отчего моя мужская гордость сильно пострадала и, пожав плечами, начала раздеваться. Черт, эта ведьма напрашивается на особый сервис. Она, очевидно, забыла, как ее мучил пару лет назад, а я все еще не забыл карту ее уязвимых мест. Ах, навыки, мелкие извращуга. Ну, бабушка, я просто смотрю, чем они отличаются от того, что я видел в медицинских справочниках. Почему ты сразу от меня убегаешь? Я тебе что, анатомическое пособие? Нет, просто ты взрослая и самая красивая и здоровая девушка, что я знаю. Совсем как Цунади, только выше и больше. Ах, прекрати, что ты, мелкий паршивец. Хоть она и ворчала, но совсем не сопротивлялась. Цунади краснея, наблюдала, но вскоре и она присоединилась, с завистью ощупывая выпуклости бабули. И ты туда же? Прости, это профессиональный интерес. Я ведь на ниндзя-медика учусь. В общем, купания затянулись. После них обсуждали то, как я готовился к экзаменам в Академию ниндзя. Цунади дала пару советов, припомнив свой опыт поступления. Сейчас она генин и уже давно ходит на задания, но все еще хорошо помнила годы учебы. Когда я поинтересовался о факультативах ниндзя-медиков. Какие факультативы? У нас просто лекции. Тогда откуда ты знаешь медицинские ниндзюцу? Я их после лекции Академии отдельно в клане изучала. Сенси, кроме того, недавно договорился с больницей о практике. Бросив взгляд на бабулю, уточнил у сестры. То есть выпускники Академии полные нули в медицинских ниндзюцу? Кроме тех, кто договорился с госпиталем на дополнительное обучение или получили образование в клане. Остальные, в общем, они умеют только накладывать бинты и т.д. Я тоже всегда считала это идиотизмом, но кто будет слушать генина? Бабуль, ты можешь как-то вправить мозги третьему Хокаге и совету? Я видел эти наработки по медицинской чакре. Там всего пару месяцев практики сделают с обычного бескланового ниндзя минимально квалифицированного ниндзя-медика. Всего-то и нужно добавить уроки анатомии и практику в госпитале в программу обучения. Мита цокнула языком, но все-таки, подумав об этом, решила, что в этом есть смысл. Я не уверена, сработает ли это, но у тебя после твоих медицинских фуинов есть некий кредит доверия среди верхушки Конохи. Думаю, совет кланов и старейшин может рассмотреть поправку в бюджет и учебную программу Академии. Хорошо. Цунади могла бы предоставить свое понимание роли ниндзя-медиков стандартной четверки команды ниндзя Конохи. Также желательно перечислить преимущества и недостатки. К примеру, помимо командира Джоунина, генин-медик станет первоочередной целью для вражеских шиноби, но в то же время выживаемость таких команд будет гарантирована, пока у ниндзя-медика остается чакра. Мита задумчиво кивала, осознавая, что работа в больнице не прошла для ее внучка зря. Она в очередной раз удивилась его стратегическому складу ума и широкому взгляду на любые вопросы. А то, что он мог оформить мысли в убедительные аргументы, полностью убедило ее в том, что это не прихоть, а взвешенное предложение, направленное на улучшение боевого потенциала их деревни. По сути, у Наваки была своя выгода в этом вопросе. В оригинальной истории он как раз и помер из-за распиздяйского подхода руководства Конохи к составлению и подготовке боевых команд. Если зародить в их разуме хотя бы зачатки логического комбинирования способностей членов команд ниндзя, возможно, не только он, но и еще пара десятков опытных ниндзя переживут вторую войну шиноби. В ней Цунади, став одним из трех саннинов Конохи, уже наверняка заимеет достаточно авторитета для того, чтобы пропихнуть своих ниндзя-медиков в каждую команду. Но это не помешает ей потерять ее жениха и заработать психологическую травму с боязнью крови. Снова его вызывает Хирузин, несколько часов бесед со старейшинами и обсуждения военных формирований. Все снова похвалили Наваки, потом похвалили Мита за такого не по годам развитого внука, и Цунади за то, что поделилась опытом ниндзя-медика с первых рук. В итоге выделили немного средств и учебного материала на обучение медицинским техникам и начертанию медицинских фуинов уровня генина, которые им безвозмездно задарил Наваки еще прошлый раз. В том наборе были не только сложные печати временного протезирования внутренних органов, но и печати попроще вроде протезов кровеносных сосудов и печати экстренного пришивания конечности, в которой только и нужно соединить кровеносные сосуды с отрезанной конечностью и прилепить к обрубку, таким образом она не сгниет до прихода нормальных хирургов, что ее пришьют на место. И главное, в таких печатях первой помощи, их даже старшекурсники академии смогут нормально нарисовать после пары уроков каллиграфии.